пение. Это первое, что меня толкнуло вообще, так сказать, на сцену. Когда я еще училась в институте и занималась ведь серьезным пением, и занималась я у Максаковой Марьи Петровны. И она с самого начала разглядела во мне какие-то, в общем, актерские наклонности. И ежели она со мной занималась вокалом, или бы я распевалась, или я пела какую-то оперную партию, или какую-то русскую песню, она все время говорила, что мне именно, мне нужно отталкиваться от слова. И я помню, она говорит, вот есть певицы такие, которым нужно другие какие-то сравнения. Например, пойте как скрипка там, понимаете? А со мной она как-то вот так занималась все время, я настолько ей верила и любила ее. Потому что вначале, когда учишься, еще вот ничего не соображаешь. Чего, куда, как. Ведь занималась на музыкальном отделении, а вот получилось так, что я пошла все-таки в драматический театр. Слово меня больше увлекло, хотя я музыку очень люблю. Но прежде всего слово, прежде всего мысль. И в опере, наверное, бы я никогда не смогла петь, потому что во время, скажем, исполнения какой-нибудь партии меня захлестывает текст. То есть я могу заплакать в середине арии, что совершенно нельзя. Если человек плачет, у него садится голос, там, я не знаю, масса всяких условностей. Отрадно взять бывает и над излюбленным задуматься стихом. И не зови меня, к былому нет возврата. Любовь, как ураган, над нами пролетит. Любовь. Бою смята, совсем чужие мы. Ты этого хотел. А вот сейчас песню «Шаланды. Полные кефали» я буду петь с артистом театра сатиры Александром Ширвинтом. «Шаланды. Полные кефали» и все бендюжники вставали, когда в пивную он входил. Синеет море за бульваром, каштан над городом цветет. Наш Константин берет гитару и тихим голосом поет. Я вам не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика, но и молдаванка, и перецы, весна рождают кости моряка. Рыбачка Соня как-то в мае причалил к берегу баркас. Ему сказала: все вас знают, но я так вижу в первый раз. В ответ открыв козлека пачку, сказал ей Костя с холодком: вы интересная чудачка, но дело видите ли в том. В чем? Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика, но и Молдаванка, и Пересиль обожают против моряка. Ой, что вы говорите? Но как? Фонтан черемухой покрылся, бульвар французский весь в цвету. Наш Костя, кажется, влюбился. Кричали грузчики в порту. Об этой новости неделю везде шептались рыбаки, на свадьбу грузчики надели. Со страшным скрипом башмаки. Я вам не скажу за всю Одессу. Вся Одесса очень велика. День и ночь гуляла вся Пересиль на веселой свадьбе моряка.